Я спокойно прошел через воронку, а потом перебежал через нее обратно, с тем же нулевым эффектом. Ой, следопыт, а как же так? Дракош оказался искренне удивленным. Но она же выглядит как воронка, и энергия. А вот так, хвостатый, всего лишь ловкая обманка. О том, что воронка не настоящая, я начал догадываться почти сразу. Слишком уж она нестабильная, да и энергия, пусть и похожа, но все же немного отличается. Так что, прикасаясь к ней, я ничем не рисковал. Эта воронка не сможет нанести вред даже воробью. За моими действиями Волков следил с легкой улыбкой. «Максим, а ты отчаянный», — заметил он. «А что, если бы ты ошибся, и там действительно оказалась брешь? И что с того, что я в брешах никогда не был? Не пугайте сопло хвоста голой задницей». Последняя фраза была из арсенала следопытов моего родного мира. Грубая аналогия, но я понял. Волков серьезно кивнул. «Как ты догадался, что это иллюзия, мне ясно. Наверняка твоя знаменитая интуиция. Но как ты вообще сумел ее создать?» «Применил печать из книги, которую вы дали». Я взял книгу и пихнул нужную страницу ему под нос. Волков вгляделся и задумчиво почесал переносицу. «Максим, но ведь страница пустая». Тут я почувствовал себя идиотом. Я снова использовал дар следопыта и даже этого не понял. Для меня это было совершенно естественно. Дар – часть моей сущности. Используя его, я не испытываю ни малейшего напряжения. Это примерно то же самое, что дышать. Но в последнее время эта легкость начала меня подводить. Сначала в тронном зале императора, когда я даже не понял, что там нельзя применять магию. А теперь и здесь. О том, что остальные не могут видеть эту печать, я даже не подумал. Отпираться было уже поздно. Волков, конечно, выглядит как уволень, но он абсолют. Обмануть его будет непросто. Не пустая, покачал я головой. Здесь все нарисовано подробно. Сначала этот странный знак, похожий на розу, потом несколько волнистых линий. Я начал водить пальцем по печати. Никакой ручки или карандаша, только палец. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы воздух перед нами задрожал. Я почувствовал знакомую энергию воронки. Что, еще одна? Я отнял палец от листа бумаги. Энергия воронки еще какое-то время провисела в воздухе, а затем исчезла. Ну, хоть в этот раз обошлось. Однако, впечатляюще, пробормотал Волков. Он задумался и автоматически достал из кармана своего объемного пиджака пакет с конфетами. Запихал в рот 3 штуки и только тогда заметил мой взгляд. «Будешь?» «Еще спрашиваете?» Он оценил голодный блеск в моих глазах и щедро отсыпал мне половину. Конфеты оказались вкусные, и я быстро проглотил их все. Только 1 штуку незаметно передал дракону сладкоежке. Создание воронки обманки далось мне легко, но сейчас я чувствовал слабость. Все-таки энергии ее создания из меня высосало немало. Сейчас бы не конфеты трескать, а как следует подкрепиться. Но для начала я собирался стрясти с Волкова нужную мне информацию. То есть вы эту печать не видите? Нет. Волков покачал головой. И никто больше не видел, кроме моего учителя. Собственно, это как раз его книга. Про учителя он раньше ничего не говорил, но мне не составило труда сопоставить очевидные факты. А учитель случайно не Ланцов? В этот раз мне удалось застать Волкова врасплох. Он настолько удивился, что даже выронил парочку конфет, которые как раз собирался съесть. Он отвлекся и не заметил, как конфеты прямо из воздуха утащила мохнатая лапа. «Ты что, его знаешь? Так имя же написано на обложке. Начал я и все понял. То есть этого вы тоже не видите?» Честно говоря, всегда думал, что там ничего нет. Волков высыпал на ладонь все оставшиеся конфеты и разом запихнул их в рот. Но это очень похоже на учителя. Он всегда был большим шутником и любил использовать маскирующие чары. Он был абсолютом, в том числе. Я просто абсолют, но мой магический ранг ограничен. А вот учитель был не только абсолютом, но и магом вне категории. На этом месте я уважительно кивнул. Встретить мага, обладающего хотя бы одним из этих даров, было редкостью, а уж сочетание сразу 2 способностей, это и вовсе что-то уникальное. Такому человеку по плечу расправиться даже с императором и всей армией его драконов. И где сейчас ваш учитель? Волков помрачнел. Пропал много лет назад в одной из брешей, исчез без следа. Да, Максим, и такое бывает. Абсолютный маг вне категории пропал в бреши, это же какого уровня она должна быть, раз даже такой одаренный не сумел в ней уцелеть. Я почувствовал любопытство. Что бы это ни была за брешь, я хочу там побывать. Обожаю сложные испытания. Волков тем временем продолжал. Учитель всегда разрабатывал разные необычные техники. Эта воронка была одним из его величайших достижений. «Она же не работает», — напомнил я ему. «Максим, это необычная иллюзия. Да, она не способна перенести в брешь, но ее энергия почти не отличается от энергии настоящей воронки. Мне кажется, учитель ее просто не доделал. Только представь, первая воронка, созданная руками человека. Мне кажется, звучит грандиозно. Звучит как полный бред», — вставил свое бесценное мнение Дракоша. «Бреши очень опасны. И зачем вы, люди, вечно пытаетесь изобрести что-то, что может вас убить? Любопытство, мохнатый, так это называется, вечный двигатель человеческой цивилизации. В отличие от питомца, я прекрасно понимал, как многое могла изменить печать, способная открывать бреши. Если ты владеешь таким навыком, то можешь разместить воронку на территории своего поместья, а потом десятилетиями прокачиваться и мешками таскать оттуда реликвии. А если еще и научишься выбирать, какую именно брешь хочешь открыть, то тогда перспективы и вовсе открывались безграничные. Но только этот Ланцов, каким бы крутым он ни был, не довел дело до конца. И это еще мягко говоря, воронка никуда не вела и, что бы там ни говорил Волков, мало чем отличалась от обычной иллюзии. Ее энергетическая структура была слишком нестабильной. Я еще раз вгляделся в ее энергетические линии. Может, дар подскажет, как ее доработать. Но дар, как и всегда в случае воронок, ничем не помог. В таком хаосе из энергетических потоков не ориентируюсь даже я. Но то, что я не мог разгадать ее сейчас, не означает, что я не разберусь с ней позже. Нужно будет только как следует над этой воронкой поработать. И кстати, остается еще один важный вопрос. Знаете, как ее закрыть? Я кивком указал на воронку. Если ее увидит Ростоцкий или тем более Баринов, то начнется паника. Не начнется. Волков покачал головой. Учитель когда-то показал нам, как ее убрать. Волков взмахнул руками, сделав хитрый пас. По его шевельнувшимся губам я понял, что он мысленно произнес магическую формулу. Выброс силы был поистине грандиозным. В его технике я мало что понял. Все-таки совсем другой уровень владения магией. Но зато результат был мгновенным. Фальшивая воронка вздрогнула и исчезла. «Да, Максим, ну и удивил же ты меня». Волков пошарил по карманам и вытащил две упаковки соленых орешков. Одну бросил мне, а вторую тут же открыл сам. «Я и подумать не мог, что ты сможешь найти тайные стариковские записи. Дракон его знает, что в этой книжке еще может быть. Если так намекаете, что хотите забрать книгу, то не отдам». Я говорил мягко, но во взгляде была сталь. Серьезно, отдавать ему книжку я не собирался. Всего пара советов оттуда, и я уже сделал заметный шаг в магии. Отказываться от такого преимущества я точно не планирую. Если попробует взять силой, то буду драться. Я уже хотел дать черепаху сигнал готовности, но Волков только пожал плечами и добродушно улыбнулся. «Нет, Максим, ничего я забирать не собираюсь. Я специально дал ее тебе. Очень уж интересно узнать, на что ты способен после хорошей прокачки, и почему вы решили прокачать именно меня. В тебе что-то есть», — прямо сказал он, — «какой-то дар. Мне очень хочется понять, какой именно». Волков выглядел как типичный добряк, полный, румяный, с карманами, полными конфет и всяких вкусностей. Вот только я добрякам давно не доверял, я вообще никому не доверяю. К тому же Волков, абсолют, эти ребята на своей вершине плетут такие интриги, что долго оставаться добряком не выйдет при всем желании. Тем не менее, Волкову я был готов дать шанс. Ну а дальше посмотрим. Разговор вроде бы завершился, но уходить в общежитие я не спешил. «Может, потреним?» — предложил я ему. «А почему бы и нет?» — добродушно улыбнулся он. Как я выяснил спустя несколько минут, его улыбка не значила примерно ничего. Физически он меня не гонял, но заставлял отрабатывать пассы и формулы до посинения. Вроде бы звучит как плевое дело, но когда повторяешь один и тот же прием сотню раз, да еще и с выбросом магической энергии, то становится уже не до смеха. Ведь знал же, какой у него стиль преподавания. Нужно было хотя бы заранее поесть. Все это были лишь мои мысли. Вслух я не сказал ни слова. Сцепил зубы, расслабился и впитывал все знания, что только мог. Даже без книжки Ланцова Волков вкладывал в мою далекую от высокой магии голову продвинутые знания. На обычном уроке такого не расскажут. Занятие продлилось часа два. Под конец я едва держался на ногах. Зато Волков был бодрячком. Щелкал десятую порцию орешков и заедал шоколадом. Хорошо хоть делиться не забывал. Мы пошагали к выходу с площадки. Ловушки я давно убрал, так что вышли мы без проблем. Что странно, Волков о них даже не спрашивал. Неужели он так силен, что, прорываясь сюда, их даже не заметил? Нет, сомневаюсь. Он хорош, но и я, в конце концов, не пальцем деланный. Значит, просто не хочет говорить. И о чем он думает, Химера его разберет. До встречи, Максим. Увидимся на занятиях. Он пожал мне руку. И про книжку не забывай. Он сделал шаг в сторону и фирменным образом растворился в воздухе. Да чтоб тебя гули сожрали. Я снова не понял, как он это сделал. И это чувство начинало понемногу меня бесить. Максим, Максим, стой на месте и никуда не уходи. Я обернулся. На меня из-за поворота вылетел Денис Шаров. Дениса я не видел пару дней. И, честно говоря, встречи с ним я опасался. Судя по новостям, которые я прочитал в сети, его отец, граф Шаров, дал показания жандармам. Против него возбудили дело. Не самая приятная новость для семьи. Лидия была только рада отправить папочку в тюрьму. Но как на это отреагирует Денис, я не знал. У них с отцом были ссоры, но в открытую они не враждовали. Денис парень добрый и ранимый. Вряд ли ему понравится, что именно я отправил его отца на теплые нары. А в том, что он знает о моем участии, я не сомневался. Наверняка семейка ему уже обо всем донесла. Чужие обиды меня обычно волновали не то чтобы сильно, но Денис, верный и надежный, слабый, конечно, но если захочет, то я быстро его подтяну, так что его мнение было для меня важным. Денис остановился передо мной и пихнул мне в руки черный конверт. «Читай». Я разорвал конверт и достал лежащий там лист плотной бумаги. Быстро прочитал небольшой текст и удивленно посмотрел на него. «Я очень надеюсь, что ты это не всерьез». Глава 11. Сначала, глядя на черный конверт и серьезного вида бумагу, я решил, что это какой-то официальный документ, какая-нибудь письменная претензия, или, например, повестка в суд. А что, Денис из семьи самых известных юристов империи, к семейному бизнесу он, правда, не имеет никакого отношения, но он дотошный, и вполне может пользоваться семейными методами решения проблем. Как вариант, там вполне могло оказаться объявление о родовой войне. Это происходило нечасто. К тому же требовались основания и разрешение императора. Но все-таки такую вероятность исключать тоже нельзя. Ни один из моих вариантов не оказался правильным. Это было приглашение. «Приветствую вас, уважаемый. Если вы читаете данный документ, то это значит, что вы приглашены на торжественное празднование основания рода Ястребовых Антар, которое состоится». Я бросил читать на середине и посмотрел на Дениса. «И что это такое?» Как что, он явно не ожидал такого вопроса. «Приглашение, вон же, написано золотыми буквами. Это я вижу, но я не понимаю, какой химеры тебе вообще понадобилось его печатать. Максим, но ты же сам попросил меня организовать вечеринку», забормотал смутившийся Шаров. «Вот я и решил все сделать по правилам». Меня едва не разобрал истерический смех. Черный конверт сбил меня с толку. Я ожидал чего-то серьезного, а Денис удивил меня в своем репертуаре. В самом деле, несколько дней назад, когда я вернулся в академию после победы над Драго, я ляпнул что-то подобное. Шаров вызвался организовать вечеринку по поводу основания моего собственного рода. Я решил, что повеселиться не помешает и согласился. В моей голове это должна была быть веселая пьянка в каком-нибудь баре, с литрами пива, обильной закуской и смазливыми девчонками. Короче говоря, в типичном стиле следопытов. Именно так мы праздновали каждый удачный рейд. Но чего я не учел, так это серьезного подхода Шарова. Семья юристов все-таки на него повлияла. Нормальный человек просто не додумался бы делать на неформальную вечеринку такие приглашения. И это я еще не знал, что он там организовал. А я, между прочим, выделил ему очень серьезную сумму. Ну что тут скажешь, сам виноват. Нужно было думать, с кем разговариваю. Так, а теперь рассказывай все в подробностях. Где, кто и как, хотя нет, подожди, я после тренировки и подыхаю от голода. Пойдем в столовую, там и поговорим. Денис покорно кивнул. Парень выглядел расстроенным и прижимал конверт к груди. Надо же, какой чувствительный. Ничего, мы еще сделаем из тебя настоящего следопыта. В основную столовую академии я никогда не ходил. Пафосно, дорого и невкусно. А вот небольшая столовая прямо у входа меня вполне устраивала. Я сюда периодически заглядывал и каждый раз с удовольствием съедал едва ли не все, что было в меню. Внутри, что неожиданно, людей было больше, чем обычно. При виде меня, сотрудницы столовой переглянулись. «Галя, кот красный!» — крикнула стоящая на раздаче повариха. «Барон Ястребов пришел, неси все, что есть!» Денис обалдело уставился на меня, я же только развел руками. «Что поделаешь, мой аппетит привлекает внимание, а еще делает всем заведением нехилую выручку». Мы направились к свободному столу. Взгляд зацепился за яркую вывеску. «Специальное предложение. Обед барона Ястребова. Уникальное сочетание вкуса и калорийности». Под текстом было нацарапано изображение, очень напоминающее мое собственное лицо. От таких сюрпризов в осадок выпал даже я. «Милые девушки, а что это у вас такое? Поварихи, которых, судя по их красным щекам, милыми девушками не называли уже много лет, заметно смутились. Максим Юрьевич, все же знают, что вы у нас бываете, а вас в последнее время много говорят. Вот студенты и спрашивают, что вы заказываете. Мы подумали, что сделать меню с вашим именем хорошая идея». Старшая повариха прятала от меня глаза. «Ваше благородие, вы ведь не сердитесь? Если хотите, можем платить вам компенсацию». Мне оставалось только улыбнуться. Кажется, за мной следили пристальнее, чем я думал. Кто-то из студентов решил, что если будет питаться как я, то не уступит мне в силе. Вывод неверный, но направление мысли правильное. Да какая компенсация, торгуйте на здоровье. И вообще, хоть кто-то этот обед покупает, обижаете, ваше благородие. Хит продаж, гордо выпятила массивную грудь повариха. Этому мне оставалось только удивиться. Все-таки люди странные, иногда совсем их не понимаю. Лучше бы тренировались больше, в конце концов. Но кое-какие выводы я все-таки сделал. Мое имя привлекает внимание, а значит, нужно уже всерьез взяться за идею совместного ресторана с Василисой и Артуром, а то так замотался, что совсем о нем забыл. Нагрузив подносы, мы с Денисом плюхнулись за столик в углу. На нас косились, и поэтому мне пришлось использовать отвлекающую ловушку. «Теперь можно разговаривать. Рассказывай», — произнес я, запихивая в рот вкуснейшую котлету. «Максим, ничего особенного. Заведение хорошее, баня, но не простая, а лучшая во всей стране», — забормотал Денис. «Специально для нас снял целый корпус. Я ожидал, что он арендовал какую-нибудь оперу или библиотеку. Ничего не имею против культуры, но в мои представления о веселье эти места точно не вписываются. А баня, вариант неплохой, очень даже ничего». «Хорошо», — одобрительно кивнул я. «А что по еде?» «Заказал в лучших ресторанах города, и гостей пригласил только тех, кого ты указал в списке». «Ну а конверт-то почему выбрал черный?» «Не отставал от него я. Так белый — это цвет невинности. Без обид, но совсем не про тебя. Розовый, не в твоем духе». Денис начал перечислять цвета один за другим. «А вот черный, твой стиль». Я усмехнулся. «Черный, мой стиль. Что-то в этом явно есть». Он продолжал говорить, и мне его работа нравилась все больше. Даже стало как-то перед ним неудобно. В конце концов, парень помогает мне на добровольной основе. А я тут еще, видите ли, чем-то недоволен. «Спасибо тебе большое». Я крепко пожал ему руку. «И прости меня, что-то я совсем обнаглел». «Да ты что, Максим, это меньшее, что я могу для тебя сделать. Ты же спас мне жизнь на вечере искателей, еще и на экзамене помог, и в лабиринте». Денис посмотрел на меня с благодарностью, а сейчас еще и с отцом разобрался. «Это вообще отличная новость, то есть за отца ты на меня не в обиде?» — уточнил я. «Конечно нет, он всегда над нами издевался, особенно надо мной и Лидией. Теперь должно быть легче. А твой род не объявит мне войну?» «Нет, Максим». Шаров покачал головой. «Отец сейчас в тюрьме, и моя семейка бьется за власть. Не успокоится, пока все друг друга не перебьют, и быстро это не закончится». Я удовлетворенно кивнул. «Ну и отлично. Пусть продолжают грызться между собой. Иметь в противниках ослабленный род гораздо лучше, чем боеспособный и готовый к полноценной войне. А вообще, мне нравится, когда все поворачивается так удачно. Кстати, не знаешь, что задумала Лидия?» — спросил я его мимоходом. «Лидия? Понятия не имею». Денис помотал головой. «Но будь уверен, если она что-то решила, то точно доведет до конца. В этом я и не сомневаюсь». На этом все нерешенные вопросы закончились. Еды было много, и мы с удовольствием ее поглощали. Спустя полчаса, расплатившись, мы выкатились из столовой. Потяжелевшие, но счастливые. Был уже вечер, занятия давно закончились. Денис отправился в свою комнату спать, но для меня это было слишком скучно. В голову пришла идея, и спустя пару минут я уже был у порога женского общежития. На входе сидела строгая бабушка-консьерж. «Вечер добрый», — начал я, но сразу осекся. Бабушка посмотрела на меня так, как умела не каждая плотоядная химера. «Поздно уже, и не положено, нечего к девочкам моим заходить», — рявкнула она. «Я понял, что никакие убеждения здесь не помогут, только ментальные техники, но использовать сильную магию на старушке, выполняющей свою работу, не хотелось, еще что-нибудь ей сломаю, поэтому я оставил черепаха сторожить у входа, а сам сделал вид, что отступаю, на самом деле нырнул в тень и благополучно прошел внутрь. В общежитии я сориентировался по энергетическим следам и постучал в украшенную резьбой дверь. «Иду, сейчас», — раздался мелодичный голос. Этого сейчас мне пришлось ждать минуты три. Я уже подумывал выломать дверь плечом, когда она наконец распахнулась. На пороге стояла Анастасия Меньшова, и выглядела она очень необычно. Ее лицо было вымазано в какой-то вонючей косметической маске. Принюхавшись, я понял, что сделана она из добытых в брешах растений. Штука эффективная, кожа будет сверкать, но стоит такое удовольствие, как месяц жизни обычной петербургской семьи. «Тебе идет», — усмехнулся я, глядя на нее. «Подчеркивает блеск твоих глаз. Я сама тебе сейчас что хочешь подчеркну», — в своем духе буркнула Меньшова, посмотрела в зеркало и смутилась. «Ой, а ты что здесь делаешь?» «Пришел в гости», — многозначительно хмыкнул я. Она все поняла, смущение мгновенно улетучилось, и она буквально втащила меня внутрь. Пока она смывала маску, я огляделся. Ее комната ничем не напоминала нашу с Алмазовым. Настоящие хоромы метров на 100, новейшая техника, позолота, и никаких соседей. Да, красиво жить она умеет. Кстати, о красивом. Дверь ванной распахнулась, и на пороге появилась невероятно соблазнительная Анастасия. По ее взгляду было понятно, что зашел я не напрасно. Что ж, все-таки я остановил вторжение монстров. Имею право как следует отдохнуть. У Меньшовой я пробыл до утра. С первыми лучами солнца, как и всегда, отправился на тренировку. После вчерашних занятий с Волковым самочувствие оставляло желать лучшего. Мышцы не болели, но зато энергетические каналы прямо-таки разрывало от перенапряжения. Все эти пассы и печати казались чем-то простым и легким, но на деле сил они тратили гораздо больше, чем обычная магия. Нужно учесть это на будущее и быть аккуратнее с тренировками. Хотя кого я обманываю, аккуратность и размеренность – не мой подход. Утреннюю разминку я выполнил в привычном быстром темпе. Этого мне показалось мало, и я повторил несколько упражнений из книги Ланцова. В раздел с печатями я не хотел даже смотреть, но любопытство оказалось сильнее. Я заглянул в него, и взгляд сам остановился на печати усиления. Короткое описание говорило о том, что ее использование делало своего носителя более стойким и выносливым. Что ж, звучит интересно. «Следопыт, если ты себя убьешь, то Кыш тебя хоронить не станет, так и знай», — злобно прошипел Дракоша. «Да ладно тебе, хвостатый, можешь не притворяться, я же знаю, что ты меня любишь и все равно мне поможешь». «Ошибаешься», — прошипел питомец, показал мне язык и скрылся в убежище. Я же, достав карандаш, вывел на руке печать. Движения были точные, так что ошибки быть не должно. Вот только никакого эффекта я не почувствовал. Попрыгал на месте, пробежал кружочек по стадиону. Все как всегда. Неужели не работает? Ладно, разберусь потом. Мне есть чем сейчас заняться. Классические приемы мне в помощь. Несколько простейших упражнений с магическими пассами, несколько выученных наизусть магических формул, и я почувствовал себя бодрым и полным сил. Готов к новому дню. А денек обещал быть интересным. Сначала лекции, а вечером организованный шаровым праздник. Занятия прошли примерно так, как я и ожидал. Однокурсники, увидев меня, сильно удивились. «Ой, Ястребов, ты так давно не появлялся. Я думала, тебя отчислили», — пролепетала одна из девочек. «Пусть попробуют», — с улыбкой ответил я. Еще больше удивления вызвало кольцо моего нового рода. Слухи об этом ходили уже давно, и сейчас из всех углов доносились тихие шепотки. Мне на слухи было наплевать. «Хочется меня обсудить? Да пожалуйста. Все равно смелости спросить меня обо всем в лицо им не хватит. Зато кто позволил себе больше обычного, так это преподаватели. О, у нас тут редкий гость». Профессор теоретической магии посмотрел на меня и хитро улыбнулся. «Максим, может, вы расскажете нам про основные принципы использования магических формул?» «Да легко. Благодаря книге Ланцова с задачей я справился на ура. Пересказал теорию, даже не воспользовавшись подсказками Кыша. Этого мне было мало, и в конце я эффектно применил теорию на практике, заставив преподавательский стол развалиться на части, а потом на глазах собраться обратно. Профессор при этом выглядел так, как будто ему на голову вылили ведро помоев. Хотел публично опозорить прогульщика, ну пусть теперь получает. А ведь я думал, что мое выступление на экзамене пару недель назад ответило на все их вопросы. Остальные занятия прошли уныло. Зато под конец дня Алмазов и Шаров сидели на своих местах, как на иголках. Им не терпелось отправиться на праздник. Денис уже всем рассказал, что сегодня мы отмечаем основание моего рода. Кто-то смотрел на нас с завистью. А вот Лиза Апраксина оказалась недовольна. «Максим, ты теперь глава собственного рода, а до сих пор не выучил этикет. Устраивать званый ужин, но не пригласить дам, это большое нарушение». Мы с Алмазовым переглянулись и одновременно фыркнули. «Званый ужин, ты явно принимаешь меня за кого-то другого. У нас будет вечеринка в веселой компании, и она пройдет так, как я хочу. А званые ужины оставь кому-нибудь другому. И все-таки ты грубиян». Недовольно засопела она. «А что же ты тогда ко мне сваталась?» «Тихо, чтобы слышала только она», – прошептал я. «Это не я, а папа». Лиза тут же покраснела. «И вообще, это было давно. В остальном все прошло без происшествий. Закончив занятие, мы с Денисом и Алмазовым погрузились в такси и поехали к точке сбора. Выяснилось, что Шаров меня обманул. Точнее, не сказал всю правду. Это была не просто баня, а здоровущий, в несколько этажей, банный комплекс. Название было соответствующее, императорский. Выглядел он соответствующе и едва не блестел от обилия стекла и вывесок. «Максим, поверь, внутри он не такой пафосный», – заверил меня Денис. «И парит там отлично. Очень на это рассчитываю». В общем, в вестибюле главного корпуса нас уже ждала вся моя банда. За время, проведенное в этом мире, я успел обзавестись как врагами, так и союзниками и даже друзьями. Довольно приличная кучка получится, между прочим. Но сегодня Денис по моей просьбе позвал только самых близких, тех, кому я доверял больше остальных. Разумеется, плотник, дед, очкарик и усатый. С этими парнями я прошел немало брешей и полностью мог на них положиться. И они были не единственными приглашенными искателями. Вместе с ними, поглаживая бороду и попивая чай, восседал Семен Бородач. С парнями он держался легко и непринужденно. Те тоже отвечали ему шутками, и сейчас они все дружно в его присутствии смеялись в голос. А вот Алмазов и Шаров замешкались. Так и стояли на пороге, не решаясь к ним подойти. «Ребята, вы чего?» «Не понял я». «Ну как же?» Денис казался смущенным. «Максим, это же Семен Валерьянович Бородач, глава гильдии. Мы не можем к нему вот так просто подойти». «А, точно. Я совершенно забыл, что из-за гибели Пожарского у Семена произошел резкий карьерный взлет. А еще не учел, что с Бородачом я так легко сошелся не просто так. Тело у меня здесь было юное, но опыт исчислялся десятками лет. Он сразу это почувствовал и принял меня за равного. Плотник и остальные его тоже давно знали, сражались бок о бок и в его компании были расслабленными. А вот для неопытного молодняка вроде Шарова и Алмазова Бородач был настоящим авторитетом и большим начальником. Нет, с таким настроем у нас отметить точно не получится. Не глава гильдии, а исполняющий обязанности. И не Семен Валерьянович, а просто Семен. И вообще, хорош на входе стоять, не портите все веселье. Я толкнул парней вперед. Плотник сразу понял, в чем проблема, и быстро взял их в оборот. Я же заметил еще одного скромника, в этот раз совсем неожиданного. «Артур, ну а ты чего мнешься? А ну давай к остальным. Максим, дорогой мой человек, это же искатели». Бойкий купец был непривычно смущенным. «Ваши братья недолюбливают таких, как я. Хватит нести чушь». Я его даже дослушивать не стал и тоже толкнул к остальным. После этого повернулся к улыбчивым девушкам на ресепшн. «Наше помещение нам должны были предоставить с минуты на минуту, но спросить их я хотел не об этом. Девушки, здравствуйте. Подскажите, а у вас тут всегда такая сильная энергетика?» Воронку я почувствовал, едва переступив порог. В панике по зданию никто не носился, так что и тревогу я бить не стал. Наверняка у них тут все продумано. «Да, ваше благородие, один из корпусов специально построен вокруг воронки». Девушка полностью подтвердила мои мысли. «Видите ли, многие предпочитают сначала немного размяться, и только потом погрузиться в горячую воду. Если вы хотите, то там сейчас как раз свободно. Я понимающе кивнул. Для обычного человека это казалось странным. Но искатели всегда были ребята с прибамбахом, и они не могли расслабиться, как следует перед этим не поработав. Так что идея с брешью была весьма толковой. Вот это я понимаю, забота о клиентах. Отличная идея. Оформляйте. Подмигнул я девушке и повернулся к остальным. Бойцы, кто хочет для начала помахать мечами? Парни шумно загалдели. Всегда готовы, ястреб. Хищно оскалился дед. Ну конечно, даже не сомневался. Недоволен остался только Артур. Максим, но я же не искатель. Что я буду делать с монстрами? Неважно, тут столько крутых воинов. Тебя уж точно прикрыть сумеем. Да и вообще, у них тут наверняка легкотня. В последнем я все-таки ошибся. Сложность бреши оказалась в лучшем случае средней. Твари в ней обитали самые стандартные. В основном, крысы и псы, изредка, гули. Но зато их было столько, что нам хватило с избытком. Все парни тут же вытащили мечи и врубились в самую гущу сражения. Я выбрал отдельный путь, но быстро понял, что всласть порубиться не получится. За мной по пятам, прижимая к груди здоровенную сумку, бежал Артур. Вид у купца был перепуганный. «Хочешь, дам тебе запасной меч?» – предложил я ему. «Нет, Максим». Он помотал головой. «Я люблю торговать и ненавижу сражаться. Мне бы отсюда выйти». Он продолжал ныть буквально всю дорогу. Все ему здесь казалось страшным и непривычным. И это с учетом того, что мы с черепахом не позволяли ни одной твари приблизиться к нему ближе, чем на 3 метра. Что тут сказать, некоторые просто не рождены для сражений. Из бреши мы с Артуром выбрались раньше остальных и сразу же отправились в бар успокаивать расшалившиеся купеческие нервы. Спустя несколько минут из бреши вернулись остальные, и по их раскрасневшимся лицам я понял, что у них драка удалась. Семен, крутая огненная техника. Алмазов восхищенно посмотрел на старшего товарища. Научишь? Конечно научу. Бородач довольно ухмылялся. Да и вы с Денисом оба молодцы. Эй, ястреб, а ты чего тут тухнешь? Налетел на меня усатый. Монстры оказались не по зубам. Смотри, чтобы тебе самому по зубам не прилетело. Отшутился я. И вообще, пойдемте уже париться. Вот это дельное предложение. Закивали остальные. Мы дошли до банного корпуса, и я повернулся к черепаху. Хочешь со мной? Спросил я его. Тот помотал головой. Развлекаться он предпочитал в сражениях, и тратить время в компании веселящихся мужиков ему не хотелось. Тогда оставайся здесь, погуляй по территории, и смотри не влипни в неприятности. Питомец фыркнул. Неприятности пугали его меньше всего. Я оставил его одного и вошел в корпус. Как оказалось, баню Шаров действительно снял отличную. 3 этажа, несколько парилок, 4 бассейна, искусственный водопад и даже зачем-то пластиковая горка посреди одного из бассейнов. Короче говоря, королевские условия для хорошего отдыха. С угощением Денис тоже не ошибся. На каждом этаже стояли столы с едой. Мясо, пироги, куча десертов. Все, как я люблю. Я показал Шарову большой палец. В самом деле, отличная работа. В таких условиях настроение поднялось даже у меня. Мы вдоволь ели, ныряли, а потом всей компанией отправились в банный сектор. «Давайте, кто дольше всех просидит, тот и выиграл», — объявил Шаров. Я был уверен, что остальные его не поддержат. Все-таки все взрослые серьезные люди. Бородач вообще глава гильдии. Пусть и временный. Ерундой такие парни страдать не будут. Я их недооценил. «Принимается», — усмехнулся Семен и первый бросился в парилку. Остальные с удовольствием его поддержали, включая меня. В парилке царила невероятная жара. Я огляделся и понял, что вся система работает на огненных камнях, редких реликвиях из бреши. Теперь все ясно. Жар они дают такой, что мама не горюй. Все парни были крепкие, но выдержали они недолго. Первым выскочил Артур, а за ним потянулись и остальные. Так что в конце остались только я и плотник. Сергей отлично держался, но скоро тяжело стало и ему. «Все, я пошел», — произнес он, выскакивая в коридор. «Слабак», — усмехнулся я ему вслед. «В следующий раз загоняю на тренировки так, что тебе местная жара покажется прохладным ветерком». Для меня температура была комфортная. Я как следует расслабился и даже почти задремал. Все-таки отличная была идея — отдохнуть в дружеской компании. Единственное, чего мне не хватило, так это хорошей драки. Если бы не перепугавшийся в бреши Артур, то проблем бы не было и с ней. Тут произошло то, чего я ожидал меньше всего. Моя связь с черепахом прервалась. Я чувствовал связь с питомцем постоянно. Мы обменивались мыслями, Я всегда знал, где он находится. Но сейчас, попытавшись с ним связаться, я ощутил только пустоту, ни единого ощущения. «Черепах, отзовись!» Никакого ответа. Я вскочил на ноги и выскочил из парилки. Двигаться было непривычно тяжело. И дело не в том, что я размяк от пары и горячей воды. Точнее, не только в этом. На меня действовал какой-то артефакт. Он высасывал из меня силы, заставляя двигаться со скоростью дохлой мухи. Но главный сюрприз меня ждал в коридоре. Стоило мне там оказаться, как я буквально уткнулся во входящих в корпус крепких бойцов с мечами в руках. Часть из них поднималась наверх, а шестеро стояли напротив меня. «Следопыт, ты их что, не почувствовал?» – удивленно спросил меня Дракоша. «А ты как думаешь, похоже, что эти ублюдки используют артефакт, подавляющий мой дар? С подобными штуками я в этом мире еще не сталкивался, но по-другому объяснить происходящее я не мог», – удивился не я один. Вошедшие бойцы тоже застыли на пороге. На меня они смотрели примерно так же, как если бы у них на глазах из могилы выбрался труп. «Ты же сказал, что артефакт его оглушит, что он будет лежать и пускать слюни», — рявкнул татуированный крепыш, обращаясь к бойцу в натянутом на лицо капюшоне. «Почему он еще в сознании? Понятия не имею. Артефакт должен был сработать». Голос у бойца был знакомый. Я напряг память и усмехнулся. «О, Диас, говорить тоже было тяжело, но я справлялся. А я как раз хотел с тобой увидеться. У тебя передо мной должок». «Что?» Диас понял, что маскировка не сработала, и отбросил капюшон. «Какой должок?» «Ястребов, я у тебя ничего не занимал». «Ну как же, ты напал на меня и моего питомца. За это ты должен расплатиться жизнью». Я шагнул вперед. Получилось с трудом и очень медленно. Тем не менее, бойцы инстинктивно сделали шаг назад. Даже когда я был перед ними в таком разбитом состоянии, они все равно чувствовали исходящую от меня опасность. «Врубай артефакты на полную», – прокричал татуированный. Я попытался рвануть вперед, но Диас сейчас был быстрее меня. Он взмахнул руками, и я почувствовал, будто мне на плечи опустилась гора. Даже стоять, и то стало тяжело. В глазах плясали темные тени. «Следопыт, Кыш тебе поможет», – прокричал мне в ухо дракон. Он действительно направил в меня прорву своей энергии. Такого количества хватило бы, чтобы вернуть мертвеца к жизни, но мне не помогло. Я все так же чувствовал, как сила артефакта продолжает на меня давить. Сильная штука, и ведь подобное сейчас чувствую не только я. Черепах во дворе наверняка испытывает то же самое. Сначала этот артефакт разорвал нашу с ним связь, а сейчас он понемногу нас убивал. А еще парни наверху, они отличные бойцы, но если уж меня пробрало, то они сейчас и вовсе должны быть в неадекватном состоянии. Нужно признать, Диас учился на своих ошибках. В этот раз он не полагался на удачу и зашел с козырей. Тогда с них зайду и я. Я ощущал, где-то глубоко оставался источник энергии. Я обратился к нему и направил последний импульс. На моей руке вспыхнула нанесенная утром печать усиления. Двигаться тут же стало легче. По венам струилась сила. Все-таки печати – это вещь. Закончу с этими полудурками и как следует возьмусь за их изучение. Но сейчас нужно решить кое-какую проблему. Дар подсказывал, подавляющий меня артефакт находится метрах в 100. Кыш до туда не достанет. Придется действовать самому. Я взмахнул рукой, выпуская энергию и автоматически используя пассы магическую формулу. Выстрел получился меткий. Сгусток энергии вылетел через окно и попал точно в спрятанный во дворе артефакт. Его действие тут же закончилось. Я снова был сам собой. Перемену заметили и окружившие меня бойцы. Они переглянулись и посмотрели на татуированного. Видимо, он у них здесь за главного. «Не дрифте, парни», — усмехнулся он. «Это же просто барончик. Что нам этот голозадый сделает?» «Голозадый, я что-то упустил?» Я оглядел себя и понял, что татуированный прав. Я выскочил из парилки в одном только повязанном на поясе полотенце. А еще в руках я зачем-то сжимал веник и ковш с водой. Чудо, что вообще их не выронил. Ничего не скажешь, грозное оружие. Впрочем, в умелых руках и карандаш может быть страшнее меча. Времени на ерунду я не тратил и сразу выплеснул воду в лицо ближайшему наемнику. Вот только перед этим я использовал стихию огня и нагрел ее до состояния кипятка. Бедолага взвыл от боли и схватился за лицо. Минус один. Я взмахнул веником, наполняя его силой. Он стал настолько прочным, что вполне мог тягаться с железом. Два резких удара, и двое бойцов рухнули к моим ногам. «Ах ты!» Татуированный задохнулся от гнева. «Барончик, тебе конец. Ты не первый, кто мне это обещает, и точно не последний. Татуированный был отличным воином. Во всяком случае, он почти достал меня своим коротким мечом. Еще один боец обошел меня со стороны, на ходу сплетая какие-то чары. Они явно планировали загнать меня в ловушку. Будь у меня другое настроение, то я бы с ними повозился. Но сейчас у меня был совсем другой настрой. Плетущего чары бойца я вырубил метким ударом веника, а на татуированного обрушил поток энергии. Тот зашатался и рухнул. Сверху донеслись крики и звон оружия. Действие магии спало, и бородачи остальные устроили остальным бойцам Диаза приятную встречу. Кстати, Диаз, воспользовавшись ситуацией, этот ублюдок успел сбежать. Я хищно оскалился. Ну нет, сегодня он далеко не уйдет. Сегодняшний день я объявляю днем охоты, и не только на Диаза. Сегодня я собирался добраться до самого лидера. Глава 12. План Диаза был простым и одновременно гениальным. В прошлый раз барон Максим Ястребов сумел вырваться из устроенной ему ловушки и перебил всех его, Диаза, людей. Чтобы не допустить этого снова, требовалось лишить его всех сил, превратить в абсолютный овощ, не способный даже на то, чтобы поднять руку. А еще его требовалось лишить связи с его Туртулумом. Будет еще лучше, если в момент нападения он максимально расслабится и не будет ожидать атаки. И он до последнего не должен понимать, что происходит. В идеале осознание того, что он проиграл, должно прийти к нему только когда Диаз встанет перед ним с занесенным над головой мечом. Вот тогда он как следует насладится страхом в его глазах. «А ты страшный человек, не ожидал от тебя». Когда Диаз рассказал, что задумал, лидер окинул его изучающим взглядом. «Ты ведь понимаешь, что это не просто план, а что это? Это месть. Ты планируешь не просто выполнить задачу и забрать у Ястребова его Туртулума. Гораздо больше ты хочешь ему отомстить. Ты хочешь, чтобы он страдал». Сначала Диаз хотел возразить, но быстро понял, что это не имеет смысла. Он сам не хотел себе в этом признаться, но лидер был прав. Это действительно была месть. Вы правы. И что с того? Он перебил моих людей, ваших людей. Обычно Диаз в присутствии лидера был более сдержан, но сегодня эмоции взяли верх. Он унизил всех нас, и он заслуживает боли и страданий. Разве не так? Лидер молчал. Его темные глаза не двигались. Лидер размышлял, а потом кивнул, как будто пришел к какому-то выводу. Это так. Ястребов нанес оскорбление нашей организации. Его нужно наказать. Пусть прочувствует все до конца. Лицо Диаза расплылось в улыбке. Я знал, что вы меня поддержите. Ничего ты не знал. Дрожал, как осиновый лист на ветру. Лидер усмехнулся. Так как именно ты собираешься это провернуть? Мои шпионы сообщили, что Ястребов – крепкий орешек. Его сила велика и он проявляет феноменальную стойкость. Такого обычным обездвиживающим артефактом не возьмешь. Диаз ожидал этого вопроса. И он был готов. Флорентийские камни. Трех штук будет достаточно. Если отвлечь Ястребова хотя бы на несколько минут, то он не почувствует, что мы их установили. И тогда будет уже поздно. Лидер присвистнул. А у тебя губа не дура. Решил сразу пойти с козырей. Флорентийские камни были крайне редкими артефактами. Всего пара сотен штук на весь мир. Стоили они баснословных денег и к тому же были очень опасны. Малейшая неосторожность, и камни превращались в настоящие бомбы. Они могли взорваться, превратив пространство вокруг себя в выжженную пустыню. Одним словом, крайне опасный инструмент. Лично он, лидер, за всю свою карьеру пользовался ими всего несколько раз. Но даже несмотря на все риски, в некоторых вопросах камни были незаменимы. Все дело было в их особых свойствах. Если разместить камни в нужном порядке и соединить их ритуалом, то они создавали так называемую зону негатива. Те, кто находился в зоне их воздействия, теряли способность творить магию. Более того, они не могли даже двигаться. Если все сделать правильно и не ошибиться в расчетах, то поймать в такую ловушку можно даже архимага. С одной стороны, использование таких опасных штук на несчастном сочинском бароне казалось чрезмерным. Но с другой, если хотя бы часть слухов про Ястребова правдива, то он должен принять все меры, чтобы не допустить новые ошибки. Хорошо, ты получишь камни, а еще моих людей. Проныра, мой человек в Петербурге, введет тебя в курс дела и предоставит команду. Диаз сдержал улыбку огромным усилием воли. Лидер его поддержит. Значит, он стал на шаг ближе к своей цели. Установка камней требует времени и тщательной подготовки. Как и всегда, лидер вникал во все детали плана. Мне сообщали, что у Ястребова обостренная чувствительность. Как ты планируешь ее обойти? Очень просто. Эту часть плана Диас проработал заранее. Мой источник сообщил, что Ястребов в компании друзей планирует отмечать создание своего рода в банном комплексе «Императорский». Они славятся самой жаркой баней в империи. Вы дождетесь, когда он расслабится, и нанесете удар. Лидер задумчиво потер подбородок. Ты знаешь, что это подло. Диас помрачнел. Про знаменитые правила лидера знали все члены его организации. Именно правила отличали его от обычных бандитов. И они же вызывали уважение у всех, с кем он встречался. Но иногда правила мешали. Из-за них они уже не один раз теряли свое преимущество. Сегодня Диазу повезло. В целом, я не вижу противоречий. Атаковать расслабленного человека не слишком честно. Но правилами не возбраняется. Лидер задумчиво посмотрел Диазу в глаза. Но Ястребов там будет не один. Насколько я знаю, его друзья – весьма влиятельные люди. Что ты планируешь с ними сделать? Прикажете сохранить им жизнь? Этот вариант Диазу не нравился. Но если лидер прикажет, то он готов на него пойти. В конце концов, претензии у него только к Ястребову. Лидер покачал головой. Нет, не стоит. Я разговаривал с нашими старшими товарищами. Они не станут возражать против убийства нескольких из людей Ястребова. Кое-кто из них давно стоит у них на пути, словно кость в горле. Избавив мир от них, ты окажешь нашей организации большую услугу. Диас был счастлив это слышать. Лидер и его организация дали ему все, что он имел в жизни. Они спасли его от смерти, когда он, брошенный и одинокий, голодал на улицах. И теперь настало время заплатить за все то добро, что лидер для него сделал. Заручившись поддержкой, Диас немедленно приступил к исполнению плана. Он отправился в Петербург, встретился с Пронеро и получил от него флорентийские камни. Встреча с командой прошла не так гладко, но Диас все равно был уверен, что все пройдет как надо. Надежные бойцы, безупречные артефакты, четкий и продуманный план. Все должно сработать как надо, но не сработало. Он не сразу понял, когда все пошло наперекосяк. Наверное, это был тот момент, когда они активировали камни и вошли в банный корпус. Ястребов и его банда должны были спать мертвым сном и пускать слюни. На Диаза и остальных камни не действовали, их защищал особый ритуал. Часть его команды занималась поимкой Туртулума. После потери связи с Ястребовым взять черепаха должно быть совсем просто. Себе же Диас оставил самую сладкую часть – убийство барона. И он очень удивился, когда тот выскочил из парилки. Двигался он медленно, но все-таки пускать слюни явно не планировал. Он выглядел нелепо. Худой пацан, почти подросток. Из одежды только полотенце, в руках ковш и веник. Смеяться над ним все равно не получалось. Было в нем что-то зловещее. Даже тогда Диас надеялся, что все сработает. Но случилось то, что случилось. Ястребов каким-то образом почувствовал камень и уничтожил его точным выбросом энергии. А потом играючи перебил всех бойцов, ага, ковшом и веником. И тогда Диас испугался. Он не смог достойно встретить свою смерть и побежал. Он бежал так, как никогда в жизни. Сердце колотилось как бешеное. Сейчас, еще немного, Ястребов занят в корпусе. Он не бросится за ним следом. А ну стоять, химера, тебя раздери. Я тебя сейчас убивать буду. Диас обернулся и увидел самое страшное зрелище в своей жизни. Ястребов, как был в полотенце, бежал за ним. Двигался барон невероятно быстро. Расстояние между ними становилось все меньше. Догнать Диаза было несложно. Кое-какая подготовка у него явно была. Сразу чувствуется, что он следит за своей формой, а не лежит дома перед экраном, набивая живот бургерами. Но все равно это было медленно. Я уже был совсем рядом. Все, что оставалось, свалить его метким ударом на асфальт. Ну а дальше можно делать с ним что угодно. Меня опередили. Справа от меня раздался угрожающий рык. Я едва успел отскочить в сторону, когда совсем рядом пронеслась быстрая тень. Черепах. Питомец обрушился на Диаза всей своей массой, прижал лапами к земле и, распахнув пасть, проревел ему прямо в лицо. На его языке я, конечно, не говорил, но это явно была какая-то угроза, и я с ним был полностью согласен. «Ты как?» – спросил я его, осторожно гладя разгневанного питомца по голове. Сильно досталось, как только я расправился с блокирующими мои силы артефактами, связь между нами восстановилась. Мы снова могли обмениваться мыслями. Черепах воспользовался этим и направил мне целую серию образов, в основном очень злых. Внезапная атака ему совсем не понравилась. Но, даже несмотря на разрыв нашей связи, Застать питомца врасплох люди Диаза все равно не сумели. Он остался целым и невредимым. «А что с напавшими на тебя парнями?» – спросил я, хотя уже и так знал ответ. Черепах не стал использовать ментальную связь. Просто мотнул головой в нужном направлении. Я повернулся и присвистнул. «Однако, братец, ну и разошелся же ты!» Черепах только помахал хвостом туда-сюда. Мол, ничего личного. Сами виноваты, что сунулись. Когда люди лидера напали на него в прошлый раз, то им, пусть и не без труда, но удалось его пленить. Сегодня же им крупно не повезло. За прошедшие недели мой питомец заметно прокачался. Даже без моей энергетической поддержки он раскидал всех противников, разложив их на асфальте в ровный ряд. Кто-то из них еще был жив, но большинству не сумел бы помочь даже самый сильный целитель. Да они даже не успели врубить магнит, которым собирались затащить его в припаркованный неподалеку фургон. Я почувствовал поднимающуюся внутри гордость. Вот что значит настоящий боец. Черепах немного сильнее надавил лапами на лежащего на асфальте Диаза. Тот застонал. Попытался дернуться, но питомец держал его крепко. Он не сумел сдвинуться даже на миллиметр. «Ну что, сам во всем признаешься? Или придется с тобой поработать?» Я угрожающе хрустнул костяшками пальцев. «Я ничего тебе не скажу», — прошипел Диаз. «Значит, придется поработать». Я шагнул к нему, когда меня окликнули. «Эй, Максим, ты как, живой? Помощь не требуется?» Я обернулся. Из окна третьего этажа по пояс высунулся бородач. За его спиной маячили плотник и усатый. «Да чего со мной случится?» — отмахнулся я. «А вы там как?» «Да нормально все». Вперед сунулся не сумевший молчать дед. «Нас эти черти, конечно, застали врасплох, но сейчас им даже больничка не поможет». Словно в подтверждение его слов из корпуса донесся глухой звук ударов. Судя по всему, усатый и очкарик продолжали добивать чудом уцелевших бойцов Диаза. «Оставьте кого-нибудь для допроса», — крикнул я им и повернулся к Диазу. «Ну а мы пока поговорим с тобой». Вот только разговаривать было ни с кем. Отвлекшись на бородача, я упустил момент. За прошедшие секунды лицо наемника посинело, под глазами образовались черные мешки, а изо рта на грудь стекала пена. «Твою ж мантикору, это же яд, да сожри тебя химеры, даже не вздумай подыхать». Я попытался его откачать, но спасать было уже некого. Диаз был мертв. Я внимательно его осмотрел и заметил остатки капсулы с ядом. Наверняка она была зашита в зуб. Немного нажать, возможно, использовать простейшую магию, и яд тут же распространится по организму. Простой и понятный способ свести счеты с жизнью. «Ну и куда ты смотрел?» — набросился я на черепаха. «Он мог нам рассказать, где найти лидера». Питомец только развел лапами. Он был разочарован не меньше меня. Все произошло так быстро, что он ничего не успел понять. Максим, из окна снова высунулся плотник. «У нас тут происшествие». Он мог ничего не говорить. «Я уже все понял». «Что, ваши тоже умерли?» «Да». «Как ты велел, мы оставили двоих. Все было так быстро». Плотник выглядел смущенным. Эта ситуация должна была вызвать у меня ярость, но вместе нее я почувствовал невольное уважение. Этих парней никто не пытал и не убивал. Они сами, по доброй воле, проглотили скрытые капсулы с ядом. Выбрали умереть, но ничего мне не сказать. Мужественное решение. Это же насколько они верны лидеру, что готовы, не задумываясь, за него умереть. Впрочем, они все равно не поняли главное. Чтобы найти лидера, мне не нужно никого допрашивать. Их тела сами по себе зацепки, а я отлично умею ими пользоваться. Ваше благородие, я требую, чтобы вы немедленно прекратили делать то, что вы делаете. И прошу вас, наденьте хотя бы штаны. Я повернулся и увидел семенящего к нам невысокого мужичка с забавными усами. Он был одет в дорогой костюм, на руке поблескивали элитные часы. Судя по всему, это был управляющий банного комплекса. За ним шагало четверо охранников. Ребята были неплохо экипированы, но при этом выглядели растерянными. Еще бы, тут только что произошло полноценное вторжение и массовая драка. Уверен, что на службе они с подобным сталкиваются в первый раз. А еще я понял, что рассекаю по улицам в одном полотенце. Так увлекся погоней, что забыл одеться. Собственно, меня и в таком виде ничего не смущало. Как я понимаю, у вас какие-то претензии. Я не хамил и не угрожал, разговаривал спокойно, только в глазах танцевали бесенята. Любому здравомыслящему человеку следовало бы насторожиться. Охранники интуитивно поняли, что со мной лучше не связываться. Они немного отстали и сейчас, надеясь, что я их не замечу, пытались слиться с кирпичной стеной. А вот их начальник не понял, с кем имеет дело. Мое спокойствие он принял за слабость, поэтому выпятил грудь и начал на меня кричать. То, что вы здесь устроили, неприемлемо. Настоящая бойня. Немыслимо, чтобы вы принесли родовую вражду сюда, в мирное место. Да кто вам вообще дал право устраивать взрыв? Я проследил за его взглядом и понял, что этот тип кое в чем прав. Во время боя я использовал энергию, уничтожив один из кристаллов, создававших подавляющий мои силы барьер. Сделал я это быстро и тут же про него забыл. А сейчас заметил, что стоящий во дворе сарай превратилась в груду обгоревших кирпичей. Земля вокруг метра на три почернела и покрылась трещинами. Кажется, даже образовался небольшой кратер. Не сомневаюсь, на ней теперь не будут расти даже сорняки. Энда, а ведь, наверное, был нехилый взрыв. Только я так увлекся, что ничего не заметил. Еще повезло, что никто, кажется, не пострадал. Управляющий продолжал что-то говорить. Я не слушал и просто буравил его взглядом. Он еще не понял, что происходит, а его лоб уже покрылся испариной, сердце стучало как сумасшедшее. И это я не использовал ни единой техники. Ваше благородие, вы нанесли вред имуществу. Компенсация, пробормотал он и окончательно замолчал. Тогда слово взял я. Сейчас ты пойдешь и успокоишь всех посетителей. Скажешь, что, ну, например, что случайно взорвался бытовой артефакт, а потом ты все здесь приберешь и уволишь начальника охраны. А почему его, запнувшись, пробормотал управляющий? Потому что если бы он нормально делал свою работу, то ничего бы этого не было. На этом разговор с ним я закончил. Он продолжал что-то тихо вякать, но его внимание очень вовремя переключилось на выскочившего из корпуса бородача. Семен успел переодеться в одежду искателя. При этом не в обычный костюм, а в полноценный мундир. Честно говоря, понятия не имел, что у искателей вообще есть форма. Зато управляющий, похоже, неплохо разбирался в знаках отличия. Тут же понял, что бородач не рядовой искатель, а большой босс. Он застыл на месте и сейчас впитывал каждое слово, которое ему высказывал Семен. А выскажет он немало, я в этом не сомневался. Я же полностью сосредоточился на поиске энергетических следов. Это оказалось намного проще, чем я ожидал. Все атаковавшие нас бойцы были буквально пропитаны одной и той же энергией. Скорее всего, прибыли из одного места. Вероятно, из одного из штабов лидера. А это было именно то, что нужно. Максим, нужна помощь. Рядом со мной возник плотник. Подошел так тихо, что я его не почувствовал. То ли я начал терять хватку, то ли плотник наоборот значительно прокачал навыки. В целом, помощь мне могла пригодиться, но тащить Сергея непонятно куда было опасно. Эти парни сегодня уже продемонстрировали, что с фантазией и ресурсами у них полный порядок, так что ожидать от них можно было чего угодно. Нет, не требуется. Это мой личный вопрос, а вы пока разберитесь с местными. На то, чтобы отправиться по следу, мне понадобилось всего несколько минут. Я забежал в корпус, оделся и захватил с собой сумку искателя. Ну а потом разогнался и нырнул в ближайший переулок. Энергетический след был ясным и четким, так что я точно знал, куда идти. И самое главное, нужно было торопиться. В том, что времени у меня в обрез, я не сомневался. Наверняка Диаса и его группа не единственные люди лидера, ответственные за нападение на меня. О том, что все их товарищи мертвы, они, возможно, еще не знают. Но как только поймут, то успеют подготовиться и скрыться. А мне это было совсем не нужно. Для того, чтобы ускориться, я бросился к ближайшей двери. Она стояла на соседней улице и распахнулась, стоило мне проколоть ладонь.